Глава 44. Врачи приемного покоя приняли пациента и тут же увезли в реанимацию. Когда я рассказала про Церебро, у них глаза округлились от ужаса. «Это запрещено законом!» – возмутился один из медработников. «Знаю!» – бросила я и с волнением спросила. «Вы спасете его?» «Будем надеяться на лучшее!» – неопределенно ответил врач. «Сейчас я не стану делать прогнозы. Случай уникальный. Нам не доводилось сталкиваться с подобным прежде». Моя душа заскулила. Даже сейчас жизнь Алекса была под угрозой. «Спасите его!» Еле слышно прошептала я, понимая, что готова разрыдаться. Врач, видимо, тоже понял это и ободряюще похлопал меня по плечу. «Не стоит волноваться. Мы сделаем все возможное. Но для начала нужно сообщить в полицию. Обо всех криминальных случаях мы обязаны докладывать». «Нет, нельзя!» Я запаниковала. «Стоит узнать Око, что Алекс тут, как ему не протянуть и пары часов». «Отчего же нельзя?» Подозрительно поинтересовался врач, въедливо глядя мне в глаза. «Она переволновалась». Майк сгреб меня в сторону, прямиком в объятия Лики. «Запишите его данные. Вампир Биланса. Майк Коннор». И я аж дрогнула и благодарно глянула на Майка. Это он удачно придумал назвать свои данные. Таким образом, нам удастся сохранить все в тайне. «Моей подруге тоже нужна помощь», – забеспокоилась за меня Лика. «А с вами что?» Врач уже собирался уходить, но теперь развернулся и уставился на меня. «Тоже Церебро?» «И я человек», – зачем-то пояснила я. Хоть и так было видно, что у меня нет на запястье татуировки вампира. «Рад, что с этим мы разобрались. А теперь ближе к делу». Я даже растерялась. Беспокоясь за Алекса, я уже и забыла, что еще сутки назад была на грани смерти. «Большая кровопотеря», — пояснила я. «По вам и не скажешь», — с сомнением протянул врач. «Конечно. Я ведь подкрепилась вампирской кровью». Полегчало резко и сильно, причем настолько, что я могла бы и сама оклематься без помощи медиков. «Вы бы оказали помощь», – холодно отметила Лика и для анкеты продиктовала свои данные. Меня посадили в кресло и отвезли в отдельную палату. Лика и Майк сопровождали меня, так как к Алексу все равно никого не пускали, а ко мне, пожалуйста. По скучающему виду медсестры я поняла, что за свою жизнь могу не волноваться, иначе вокруг меня была бы суета. Несколько уколов и капельница заметно укрепили меня, и я прямо чувствовала, как животворящая жидкость проникает в мои вены. «Щечки порозовели», – отметила Лика, садясь на край моей кровати. На другой край сел Майк и взял меня за руку. «Выкарабкаешься, потом тебя и колом не зашибешь». «Не надо и пробовать», – усмехнулась я. Ночь прошла спокойно. Нас никто не искал, никто не хотел убить. Даже подозрительно. Будто все разом забыли о моем существовании. Словно вакцина никого уже не волновала. Или после кровопотери до капельницы во мне ничего не осталось? Я бесполезна? Не думаю. Помнится, Гарри Вальц говорил, что вакцина сама вырабатывается внутри меня. Значит, я все еще ценна для мира. Возможно, должно пройти немного времени, чтобы моя кровь восстановилась. Именно сейчас, вспомнив о Гарри, я догадалась, что за нами не гонятся исключительно благодаря ему. Видимо, он сумел либо защитить нас, либо спрятать. Еще бы. Я курица, несущая золотые яйца. Он сделает все, чтобы я была жива-здорова. Да еще и выполнила то задание, которое он мне дал. Пока я соблюдала постельный режим, Лика с Майком съездили в магазин и купили нам с Алексом одежду. И ясно дело, что это были кожаные штаны до косухи. Спасибо, что с размером не ошиблись. Меня на следующий день уже выписали, а вот Алекса продержали еще 4 дня. Хорошо, что разрешили посещение, так что все оставшееся время мы провели в его палате. Алексу быстро становилось лучше, а врачи сильно удивлялись, что после Церебра он так быстро приходит в норму. Мы не стали шокировать их известием, что он хлебнул моей волшебной кровушки. Подробности знать им ни к чему, Скорее всего, я смогла бы сама вылечить Алекса, если бы напоила большим количеством крови. Что ни говори, а того, что я могла дать ему без ущерба себе, было мало. Зато помогло. Когда Алексу разрешили покинуть больницу, мы помчали в Нью-Иден. Нельзя было терять время и дожидаться, чтобы кто-то из злоумышленников прорвал защиту Гарри Вальца. Стоит только кому узнать, где мы, как начнутся погони. Я ими присытилась настолько, что уже мутила от одной мысли о них. По дороге я рассказала друзьям про Гарри, про нашу встречу и про таинственный документ, данный мне. Я буквально заразила всех жаждой приключений и желанием разгадать секрет манускрипта. «Сейчас приедем ко мне», – заявил Майк, лихо лавируя в потоке машин. «Там и покажешь нам свиток. Умеешь заинтриговать». «Это не я. Это все Гарри Вальц», – рассмеялась я. «Странная личность», – недоверчиво протянул Алекс. Сущность тайного спецагента пробивалась наружу, заставляя подозревать всех и каждого. Впрочем, в случае с Гарри, даже невооруженным взглядом можно было обнаружить влиятельного бизнесмена и пронеру. Этот из-под живого пятки вырвет ради своей выгоды. Умеет добиваться своего любым путем. Все эти наблюдения по поводу загадочного персонажа читались на лице Алекса, когда он закончил фразу. «Вроде как добра тебе хочет, но при этом я уверен, что он тебя бессовестно использует». «Это и так понятно», – заметила я, вспоминая нашу встречу. «Он и не скрывал этого. Я нужна ему исключительно для поисков чего-то, что ему так сильно нужно». «Только где гарантии, что он не убьет тебя сразу после того, как получит то, что ему нужно?» Алекс ворчал, как старый дед, смеша меня своим недоверием. Впрочем, повод для недоверия был. «Гарантий нет», – подытожила я. «Зато есть временная защита. Если бы не он, многих проблем было бы не избежать. Майк и Лика не смогли бы добраться к нам, остальные охотники не смогли бы вырваться из западни. Мы не смогли бы доставить тебя в больницу. Да и в больнице нас никто не побеспокоил, словно все разом забыли о нашем существовании. А вот если бы не Гарри, я уверена, что злоумышленники от больницы мокрого места не оставили бы, погребя нас под ее останками». «Ты права». Алекс сдался под натиском моих доводов. «Будем надеяться, что Гарри на нашей стороне. Хотя бы временно». За разговорами мы без происшествий доехали до дома Майка. Он припарковался в переулке за пару кварталов от пункта назначения. «Посидите в машине», – велел Майк нам с Алексом. «Мы с Ликой проверим, все ли спокойно». «Хорошо, идите», – отмахнулась я от него. «В нашем деле нужен глаз да глаз», – поддержала Майка Лика. Наши друзья пошли проверять обстановку, а мы с Алексом вышли из машины, чтобы размять кости. Немного походили туда-сюда, а потом остановились у машины. «Опасаюсь за них», – Алекс взглянул в сторону, где скрылись Майк с Ликой. «Не случилось бы чего. Надо глянуть, где они. Кейт, подожди здесь, я быстро. Если вдруг меня не будет 5 минут...» «Садись в машину и уезжай!» Он пошел за Майком и Ликой, хотя я понимала, что прошло мало времени, чтобы ждать их возвращения, но не стала возражать. Пусть делает, что хочет. Ему виднее.